Кончил, ему отвечая, сказал Телемах благородный: «Слышал я много, отец, о деяниях твоих многославных, как ты разумен в совете, какой копьевержец могучий, но несбыточным мне ты теперь говоришь, невозможно двум нам со всею толпой женихов многосильных бороться. Должен ты знать, что числом их не 10, не 20, гораздо более, всех перечесть их тебе я могу по порядку. Слушай, пришло их с Дулихи острова к нам 52. Знатны все родом они, 6 служителей с ними. С Закинфа острова прибыло 20. А с темно-лесистого зама 24. Все знатных отцов сыновья. Напоследок к ним мы и 20 должны из Итаки причесть, при которых Фемий, певец богоравный, глашатый Медонт и проворных двое рабов соблюдать за обедом порядок искусных. Если с такою толпою бороться одним и замыслим, будет нам мщение горько, возврат твой погибелен будет. Лучше подумай о том, не найдется ли помощник, который мог бы за нас постоять, благосклонно подавши нам руку». Сыну ответствовал так Одиссей в испытаниях твердой: «Выслушай то, что скажу, и в уме сохрани, что услышишь. Если б Кранион, отец, и Паллада Великая были наши помощники, стали ли тогда б мы приискивать новых?» Кончил, ему отвечая, сказал Телемах богоравный: «Подлинно ты мне надежных помощников назвал, высоко, правда, они в облаках обитают. Но оба не нам лишь смертным одним, но и вечным богам всемогуществом страшны.